Поспорили, что смогу заставить куратора оставшуюся дистанцию пробежать бегом при этом, не выходя из ординаторской, да и вообще не двигаясь с места, при условии, что Кабуто мне немного поможет. Кабуто заявил, что такие важные люди, как куратор, не бегают. Спор я выиграл. Реакция куратора после моего заявления о поступлении Хинаты к нему меня, честно говоря, озадачила. Он начал чему-то предвкушающе улыбаться. Выпечка им, кстати, понравилась. Хорошо посидели. Когда куратор ушел, договорился с Кабуто провести пару-тройку совместных экспериментов. Моя идея, его реализация. Кабуто выглядел заинтересованным. Через пару дней и я смогу ходить на миссии. Жду не дождусь. Глава 23. Прошло 3 дня после памятной встречи с Кабуто. Ноги зажили, костыли, решил выкупить, а не сдавать, с моей профессией лучше перестраховаться. За эти 3 дня особых приключений не было, ходил в госпиталь, тусовался с Кабуто и развлекался в госпитале и его окрестностях. Сходил в мэрию, стену ломать не разрешили. Слезно просили больше не травить тараканов самому, после моей работы в квартиры по соседству не то, что тараканы, туда даже соседи вселяться не хотят. Оказывается, у них тут даже специальная служба есть, занимающаяся всеми коммунальными вопросами. Не знал, вот что значит другой менталитет. Обещал подумать. Сходил, выкупил утихомириватель, классная штука получилась, отдал все наличные средства, поэтому до первых миссий буду сосать лапу, потому что жрачка в холодильнике закончилась, да и сам холодильник не работает, впрочем, как и вся электрика. Еду готовлю на балконе, на мангале, наколол дровишек и сложил их там же. Когда я готовлю еду на мангале, люди, проходящие мимо, смотрят на меня, как-то странно, завидуют, наверное, на живом огне оно всегда вкуснее. У Наруто я в гостях бываю постоянно, все-таки там у нас там цех по производству взрывпечатей, надо бы заскочить в гости к Хинате, интересно, как живут хьюги. Заодно произвести рекогносцировку на местности. Наконец-таки восстановил весь боекомплект. Более того, внес в него существенные дополнения. Появились дополнительные слоты для печатей, вместо одного рулона взрывной туалетной бумаги у меня их теперь 2, ну и 1 рулон обычной бумаги, на всякий пожарный, хрен его знаешь, где прихватит. Пару склянок с туманчиком и слезоточивой тучкой, неудавшиеся наработки, коптящие черным удушливым дымом тоже взял. В общем, забил себя подручными средствами под завязку. Утихомириватель получился крайне удачным, сделан он из того же материала, что и утяжелители, поэтому вес можно менять от 2 кг до 100 кг в момент удара. Чакру он проводит только мою, нейтральную, поэтому ударить, скажем, током через него меня не получится, что и было успешно доказано практическим путем на ближайшей трансформаторной будке. Удар маленько не рассчитал, хотел просто воткнуть и проверить, но напутал что-то с весом, поэтому воткнул его не на кончик, как рассчитывал, а до середины и ничего, живой вроде. Экономия на электричестве наши все, особенно когда денег нет, да и вообще надо быть ближе к истокам, к матушке природе, мыться под водопадом, еду готовить на костре, сидеть при свечах, это вообще романтика. Жаль, что остальные люди в моем квартале так не считают. Им подавай быстрый ремонт трансформатора и восстановление подачи электроэнергии в квартиры. Более того, они обещали линчевать козла, который сломал трансформатор. Часть народа смотрела почему-то на меня. А я здесь ни при чем, я вообще в тот момент был на костылях, вроде поверили. Хорошо быть ниндзя, однако и вообще это уже второй Оскар за лучшую мужскую роль, а мне еще даже первый не отдали. Кому писать претензию, интересно. Кстати, у меня, теперь, неофициально появился опыт диверсионной работы, чему я очень доволен. Сегодня пойдем дружно на миссию. Заодно увижу свою команду, я их не видел уже 3 дня. Договорились встретиться возле входа в деревню. Ну, тут все ясно. Гай, видимо, решил провести тренировочный поход вокруг деревни. Одеваюсь, ломик решил не брать, сумки с вооружением всегда со мной. Кстати, надо будет карманы сделать дополнительные на костюме, для увеличения наступательной мощи, да и мне положена сумка Иринина, которую я все забываю забрать, там пилюли, бинты и прочее, обычная аптечка, но зато бесплатная и с возможностью пополнения. Выдвигаюсь. Пара минут легкого бега и я на месте. Утяжелители на максимуме, надо восстанавливаться, надо Гая попросить еще парочку, а то текущее количество уже не вставляет. А на новые денег нема, не, можно, конечно, бегать с бревном, но Мисси, пусть и Д-ранга, в таком состоянии выполнять будет не очень удобно. Вот и честная компания. Наруто все с тем же бревном в кандалах и с гирьками, ничего не изменилось, рядом бежит Гай, у него бревно еще больше, кандалов правда нет, зато он его не просто несет, он им его еще и крутит над головой. Хината бежит позади них, в утяжелителях. Все черные, грязные, рожа Гая на этом фоне просто сияет, Наруто дышит, как загнанная лошадь, Хината на автопилоте, взгляд пустой и в одну точку. Чертовски рад их видеть. Всем привет, все веселье пропустил, Гай-сенсей, я надеюсь, на миссию пойдем сейчас, задаю интересующий меня вопрос. Привет, Ли. Да, мы вот только закончили трехдневную прогулку вокруг деревни. Сейчас возьмем 50 миссий и попытаемся выполнить их все за один день. Мы покажем деревне силу нашей юности. Мне кажется, что после этой фразы Наруто слегка посинел, а в глазах Хинаты появилось осмысленное выражение. Осмыслила, осознала, охренела. Взгляд снова потух. Гайни Какаши, одна миссия в день явно не наш путь. Ждите, я быстро сбегаю до Хокаге, наберу миссий, сказал Гай и умчался с низкого старта. Ну, чего-то подобного я и ожидал. Подхожу к Наруто и Хинате, даю им волшебные пилюли от чакры истощения и даю им свою фляжку с водой. Гай молодцом, что он интересно с ними делал, что у Джинчурики с огромным запасом чакры и быстрой ее регенерацией она закончилась и не успевает регенерировать. Для меня остается загадкой, но методика работает. Это все круто, но при таком раскладе, моя персональная фабрика по производству взрыв печати будет простаивать, что меня в корне не устраивает. Ладно, что-нибудь придумаем, запас вроде еще есть. Ну и насколько я помню, по деревне есть еще куча халявных взрыв-печатей, которые надо бы собрать. Как успехи? Спрашиваю Наруто, он кое-как отрывается от моей фляжки и отдает ее Хинате. Та выпивает, потом взгляд возвращается, потом она вся краснеет и почти падает в обморок, приходит в себя и прислоняется к дереву. Наруто это не замечает, а меня так и подмывает ей что-нибудь сказать, но я сдерживаюсь. Так это была не тренировка, а прогулка вокруг деревни, задает вопрос Наруто и, кажется, только сейчас понимает, в какую ситуацию он попал. Ага, это была обычная прогулка вокруг деревни, мы часто так гуляем, но ты не расстраивайся, сейчас наберем миссий, потом начнем настоящие тренировки, не смог удержаться я, и подбодрил своего друга. Мде, емко прокомментировал он. Гай бежит обратно, новый рекорд, однако, за пару минут успел сбегать туда-обратно. Ну что ж, понеслась, наконец, то миссии, куча бабла, наконец-таки появится жрачка. Уборка мусора, да не вопрос, отключаю утяжелители, открываю четверку врат, быстрыми движениями собираю все в кучу. Наруто пытается со мной соревноваться, используя клонов, но в этой миссии я выигрываю. Где тут помойка, нам не сказали. Вопрос решается просто, копаем яму, закидываем туда бумагу и прочую хню, кидаем взрыв печати, подрыв, закапываем яму, все миссионерцам плешет. Гай доволен. Идем на место следующей миссии, смотрю, команда Какаши усиленно пытается поймать кошку и у них не получается, КТ обладает прекрасными навыками, смещается, двигается, отпрыгивает, предугадывает движение, Саске с ней же не хватает скорости, а Сакура бесполезна. Сам Какаши даже не пытается помочь. Ладно, так уж и быть, помогу я им. Не, поймать кошку я могу, конечно, и сам, я уже быстрее некоторых джоунинов, если отключу утяжелители, поэтому поймать кота для меня проблем нет, но не буду же я делать за них всю работу, правильно, не буду, но и проходить мимо не в моем стиле. Достаю флакон с местным аналогом валерьянки, совместной разработки с Кабуто, все-таки в этой деревне слишком много припадочных. Конечно, это не классическая валерьянка, но вроде состав сделан из аналогов, ладно, не поможет, значит, пусть сами ловит. Кидаю его в стену над Нейджи, флакон разбивается, все содержимое проливается на него. Желаю им удачи в поимке кота, и убегаю за своей командой. Хьюго Нейджи, что это было? Мне кажется, я только что видел Ли, но в следующую секунду он буквально пропал. Странный запах от меня исходит. Что это такое? Ладно, не буду отвлекаться. Кот убегает, бегу за ним. Рядом бежит Саске и Сакура, бежим какими-то дворами. Догоняю кота, внезапно он разворачивается и бежит ко мне. Не понял, что происходит. Кот подходит ко мне и начинает тереться об мою ногу, Из-за угла появляется еще один код, затем еще и еще. Может, дело в чакре, активизирую бейкуган, такое чувство, что все коты в деревне сейчас направляются сюда. Изменений в чакре нет. Проблема в запахе. В этой кошколавине мы потеряли нужную нам цель. Двигаемся из переулка, но все коты двигаются за мной, ускоряюсь и бегу. Вся эта кошачья свора бежит за мной и орет. Ни черта не понимаю. Останавливаюсь, коты прыгают на меня, лижут, трутся об меня, как противно. Продолжаю бег. Учиха Саски. Что происходит? Я никогда не видел такого количества кошек в одном месте. Нужного нам кота мы потеряли. Нейджи убегает, ору ему, чтобы стоял на месте, пока я не найду нужного нам кота, на что он послал меня далеко и надолго. Наконец-таки Нейджи догадался залезть на стену. Коты сели внизу и пытаются допрыгнуть до него. Ловлю нужного нам кота. Наконец-таки, миссия выполнена. Иду сдавать находку. Ладно, Нейджи, мы не забудем твою жертву, и ухожу сдавать кота. Саске, вернись, сволочь. Кибу хотя бы позови с его псом, что я, черт возьми, делать-то буду. Похоже, Нейджи слегонца в панике. Ну, не джукинам же кошек отпугивать. Ладно, это не мои проблемы, надо закончить миссию. Рокли, он же человек, любящий помогать товарищам. Догнал своих. Следующая группа миссий будет в аналоге местного колхоза. Работа в поле, в паре километрах от деревни. Поможем местному агропрому встать на ноги. Не понимаю, почему Наруто из Канона ныл по поводу этих миссий. Новые места, новые люди, интересная работа на свежем воздухе, хорошая компания, жизнь прекрасна. Добрались, Гай оставил меня главного, дал кипу листов с заданиями и умчался на одиночную миссию S-ранга, по вызову Хокаге. Ну, раз Гай мне доверяет, значит, сделаем все в лучшем виде. Майта Гай, меня вызвали к Хокаге, появилась срочная миссия. Детишек решил не брать. Уже почти добежав до деревни, я понимаю, что мы зашли не с той стороны деревни, и я их привел не на то поле. Ладно, это не проблема, ребята умные, думаю, сами разберутся. Рокли, он же агроном. Итак, задача проста, вычистить поле, вспахать и подготовить к работе. Думаю, с нашими текущими силами проблем возникнуть не должно. Подойдем к работе на колхозном поле с точки зрения военной тактики и стратегии. Разобьем основную миссию на части и к каждой части подойдем, как к отдельной миссии. Миссия номер один. Выкорчевать сорняки на поле. Ставлю задачу. Сотня клонов Наруто выстроилась цепью, оцепляет сектор работы. Хинату поставил на разведку. Бейкуганом будет выцеплять пропущенные кустики и добивать корни с помощью Джукина. Один удар и корень можно не выкорчевывать, так загнется. Я остался в штабе операции и взял на себя координацию действий вверенного мне подразделения. На работу ушло несколько часов. Уж больно кусты здоровые, по колено, иногда даже по грудь. Сделали большой сток. Что с ним делать, непонятно. Оставить нельзя, ветер разнесет семена этих сорняков и всю работу через неделю придется повторять заново. Переносить тоже нежелательно, пока носим, трясем кусты, семена опять-таки падают на землю. Копаем яму, рядом со стогом, перекидываем сток в яму, не горит, падла. Нифига, главное знать подход, достаю пробирку с местным аналогом спирта, только еще более концентрированным, спасибо Кабуто. Поделился рецептиком, обливаю кучу и поджигаю. Сток весело задымился, ух, хорошо горит, да и дымит хорошо. Староста деревни. Что за странный дым идет со стороны поля в сторону деревни? Знакомый. Черт подери, кто и зачем полез на поле круги? Более того, не просто полез, но и умудрился ее поджечь. Для этого нужно приложить усилие, потому что в обычном состоянии она не горит, а тлеет, при этом выделяя дым, который вызывает галлюцинации и действует на мозг. Весь этот дым сейчас по ветру распространяется в сторону деревни. Хорошо, что ветер исчез. С этим полем мы боролись уже несколько лет, и все безрезультатно. Очень сильная корневая система и очень плодовитый сорняк. Обычная прополка бесполезна. Жечь его тоже нельзя, корни остаются, а дым лучше не нюхать, и никакая защита не помогает. Действие идет на все пять чувств. Самое плохое в этом то, что поле все разрастается, а сделать деревенские ничего не могут, очень скоро оно дойдет до пахотных земель, что в конечном итоге грозит урожаю деревни. Для уничтожения этого поля нужен минимум шиноби S-ранга, иначе в конечном итоге те, кто жгут, забывают, зачем они вообще там находятся. Отправляю команду прикомандированных ко мне шиноби разобраться и срочно потушить огонь. Рокли за здоровый образ жизни. Хи-хи. Такс, чита там у нас дальше по разноду. Фу ты по разнарядке, миссия номер раз выполнена. Хи-хи, давно не был в деревне, хорошо в деревне летом. Наруто пытается уничтожить пень, растущий прямо посреди поля. Хук правый, хук левый, удар головой, падение. Ну кто так бьет, надо пойти показать, как это делается. Хината его усиленно подбадривает. Ик, ты смотри, адыфочка, наконец-таки потеряла стеснительность. Вот это, то есть того, то бишь этого моя школа. Ладно, бригада, надо поставить задачу уничтожить пень. Мне это кажется, или у Хинаты в Бейкугане глаза смотрят в разные стороны. Вот это фишка, хихихи, я тоже так хочу. Попробовал, не получилось. Наруто, жги его нахрен, нам еще поле вспахивать надо, да и вообще, у нас еще куча работы, отставить рукопашку, будем экономить силы, выдаю я. Есть, рукошку, выдал Наруто и достал пачку взрыв печатей. Яманакайна, Шикамару Нара, Акимичи Чоуджи. До цели добрались быстро и застали интересную картину. Поле было выкорчевано, посреди поля рос пень, рядом стояла команда Гая и кидала в пень взрыв печати, при этом, не попадая непосредственно по пню, стоял дикий ржач после каждого неудачного броска. Мазила, выдала Хината после промаха Наруто. Смотри и учись, сказала она и тоже промазала. Салаги, из вас шиноби, как из меня Волочкова, сказал непонятную фразу Ли и тоже промазал. Затем Ли выдал гениальную фразу, которую они отчетливо расслышали. Чудо-пень, какой-то у него видимо резист на рейндж-атаке, поэтому пойдем в штыковую, шашки наголо, тофс, пошел. После чего эта троица побежала к пню и начала его бить руками и ногами. Хината помогала Джукинам. Клоны Наруто творили вообще непонятно что, вместо атаки на пень они занимались, кто, чем хотел. Кто-то дрался между собой, кто-то травил анекдоты, кто-то кидал взрыв печати по полю с криком «Гори, гори, ясно!». Кто-то забил на все это дело и предлагал пройтись по бабам. Парочка вообще соревновалась в хинге между собой, другая парочка заметила Чоуджи и пошла к нему. Взрывы, ржач, звуки битвы, трехэтажный мат со стороны Ли и завывания Хинаты вызывали опасения. «Что будем делать?» — совсем охреневшим голосом спросила Ина, глядя на вакханалию, творящуюся на поле. «Я туда не полезу, они там совсем чокнулись», — предупредил Чоуджи, развеивая два клонов Наруто, ударом друг об друга. «Представляете, они предложили меня на шашлыки пустить», — выдал Чоуджи слегка прибалдевшим голосом. «Сток почти догорел, насколько я узнал у старосты деревни, через пару часов их должно отпустить». Можно попытаться их поймать и обездвижить, но что-то подсказывает мне, что у нас это не получится. Ина не сможет воздействовать на них в таком состоянии, у меня не хватит чакры их удержать, а появление Чоуджи вызовет нездоровую реакцию у других клонов. Первый раз слышу о клонах-каннибалах, но с этой командой может быть, что угодно и меня уже ничего не удивляет, сказал Шикамару. Сидим тихо и на глаза не попадаемся, стараемся не подпустить их в деревню, и деревенских сюда. Внезапно шум прекратился. Все команда Н7 собралась у пня, и что-то там начало делать. «Ой, не к добру это», — сказала Ина. Отбежали, взрыв. На месте пня осталась большая яма, взрывная волна была очень сильной, при этом сам пень полетел в сторону деревни. «Ик, поехали», — выдал фразу Ли и зачем-то приложил правую руку к своему лбу, а левую на голову. Наруто и Хината повторили этот жест. «Рок Ли, взболтать, но не смешивать». После безрезультатных 10 минут по уничтожению этого монстра остановились подумать. Думалки не функционировали, поэтому решили сделать все по старинке. Наруто призывает клонов, оцепляем место проведения работ. Закладываем заряды в выкопанные специально под это дело ямки. Все по науке, взрывная волна должна быть направлена строго вниз. Подорвали, эх, красиво летит, кто-то опять намутил, что-то с зарядами, хи-хи. Поехали, будет первый пень, побывавший на Луне в этом мире. Что-то мы отвлеклись, нам еще поле вспахивать, а лопат-то нету. Зато взрыв печати остались. Яманакайна, Шикамару Нара, Акимичи Чоуджи. Десятая команда с ужасом наблюдала за представшим перед ней действом. Седьмая команда набрала обычных палок в метр длинный, на один конец вокруг палки оборачивалась взрыв печать, затем колышки по указаниям Хинаты вкапывались в ровную линию. Только линия была ни черта неровная, но это никого из них не заботило. После того, как все поле было забито колышками, последовала команда Ли к распашке поля приступить, после чего произошел одновременный подрыв всех печатей. Земля подлетела в воздух, затем обрушилась обратно, Затем весь этот слой клона или стали отбивать гигантскими бревнами, которые они взяли из леса. Процесс им понравился настолько, что они решили устроить фехтовальный поединок на этих бревнах. Хинату определили в качестве судьи, она при этом гаденько улыбалась и обещала надрать задницу победителю в той же дисциплине. Поднять и обрушить на своего противника, затем снова поднять и повторить процедуру. Наруто использовал теневых клонов для удержания бревна, Ли воспользовался какой-то пилюлей. Когда бревна были уничтожены, была установлена ничья. Ли сказал, кто побежит за Клинским, то есть за навозом, да и лопаты все равно нужны, поле надо удобрить. По общему решению отправили пару десятков теневых клонов с задачей достать навоз. Клоны побежали в сторону деревни, каждый по своей траектории, поэтому остановить их возможности не было. Остались наблюдать. Через 30 минут клоны вернулись. Только принесли они отнюдь не тачки с навозом. Один клон привел стадо коров голов на 50, другой притащил пару коз. Тройка особо охреневших клонов притащила спящего медведя. Ли задал закономерный вопрос: мы же вроде за навозом вас посылали. Получил вполне закономерный ответ: ну так мы его и привели. Ли подумал и выдал фразу после, которой и наслучился припадок. Ну, в принципе логично, зачем нести кирпичи, если можно построить рядом фабрику. Как мы теперь производство наладим? Есть у кого идеи? Этот вопрос поставил даже великого стратега и комбинатора Шикамару в глубокий тупик. Ответ пришел с неожиданной стороны от Хинаты. Она предложила сделать аналог Пургена и угостить им все поголовье. Шикамару начал биться головой об дерево. Об этом он даже не подумал. Непонятно, чем бы все это закончилось, не появись на поле вся деревня с вилами и косами со старостой во главе. Осмотрел поле и задал вопрос: это ваша работа? На что Ли ответил: у нас миссия по очистке этого поля и возможности его использования в качестве пахотных земель. Реакция старосты и деревенских была для десятикраткой команды неожиданной. Вместо бойни за воровство скота и попытки протравить деревню дымом, деревенские с криком: молодцы, отличная работа, будьте гостями деревни, а мы тут дальше сами. Толпа взяла на руки и унесла семью команду к себе в деревню, как победителей. Как вы это умудрились сделать? Потом расскажите. Донеслось до окончательно охреневших Ина, Чоуджи и Шикамару. Глава 24. Рокли, он же заслуженный житель села. После миссии в деревне мы вернулись в Коноху. Ничего особенного за эту неделю не произошло. Все так же ходил в госпиталь, проводил эксперименты с Кабуто, выполнял по 30-50 миссий в день со своей командой, попутно тренировался на полигоне и дрался на учебных поединках с Хинатой, Наруто и Гаем, проигрывая только Гаю. Занимался с утихомиривателем, я не мастер работы с оружием, но крутить и бить я уже научился, а еще лом, это не только оружие ближнего боя, если его напитать чакрой и вложить всю силу в бросок, получается неплохой дротик, летит медленно, но если попадает, эффект поразительный. Правда, потом приходится идти и поднимать, но с этим пока ничего поделать не могу. Зато Наруто с его клонами оказался отличной мишенью, и в случае промаха клоны приносят ломик обратно. Сказка просто. Не забывали мы и про взрывные печати. Работа продолжалась, хату Наруто оборудовали под фабрику, мою, под склад. Печати взрывника мы тихо и бесшумно приватизировали. Тренировал медицинские техники на своем теле и улучшал свой организм. Медленно, со скрипом, но дело двигалось. Классическое РПГ в действии. За эту неделю я получил пару левелапов и стал сильнее, как и вся наша команда. Еще одним приятным дополнением стал Конохамару и его команда. Они занимались вместе с нами, Гай учил нас, а мы учили их. Мелочь пузатая, но наша мелочь. В общем, я давал им знания тайдзюцу, Наруто учил техникам соблазнения и теневым клонам, а Хината училась сама. И вот мы в составе всей команды стоим на приеме в кабинете Хокаге. У меня для вас миссия, перешел сразу к делу Хокаге. Наруто, в отличие от канона, абсолютно фиолетово, миссии больше, миссии меньше, мы и так обгоняем остальные команды по самым слабым прикидкам миссии на 500, правда, все эти миссии Д-ранга. Ладно, перейду сразу к делу. Недавно я отправил команду Какаши на миссию. Миссия была с ранга, сопроводить одного строителя до места назначения и вернуться обратно. Как вы знаете, такие миссии не предполагают противодействия со стороны других шиноби. Недавно поступил доклад от Какаши, его атаковали два вражеских шиноби, о чем он незамедлительно сообщил посредством своего призыва. Он, как глава отряда, принял решение продолжить выполнение миссии, затянулся и продолжил. Проанализировав отчеты о политической обстановке в указанном районе, с учетом новых данных, мои аналитики пришли к выводу, что вероятность противодействия в выполнении данной миссии будет крайне высока. Поэтому я придаю вашу команду команде Какаши в качестве усиления. На текущий момент вы самая боеспособная и слаженная команда среди своих сверстников. Смысла посылать уже сформированные команды я пока не вижу, а для вас это будет нечто вроде полевого испытания. У нас на носу экзамен на Чунина, проявите себя хорошо в этой миссии, и я вас допущу на этот экзамен. Даже, несмотря на некоторые огрехи со стороны отдельных членов вашей команды, сказал Хокаге, пристально рассматривая меня. Ну, вот опять я крайний, что за фигня вообще? Делаю абсолютно невинные глаза и рассматриваю потолок. Итак, ваша задача – добраться до команды Какаши в кратчайшие сроки, устранить возможное противодействие, перейти под командование Какаши и вместе вернуться в деревню. Я присваиваю этой миссии с учетом указанных обстоятельств ранг Б, к заданию приступить немедле. Не дослушав фразу «мы», не сговариваясь, выпрыгиваем в окно и бежим к выходу из деревни. Через пару секунд нас догоняет и потом обгоняет Гай. Наконец-то настоящая миссия, насколько я помню, в каноне были только Забуза и Хаку. Посмотрим, как это будет выглядеть в реальности. Хокаге, Сарутоби пребывал в раздумьях. С одной стороны, команда Гая наверняка выполнит эту миссию, с другой, команда Гая наверняка перевыполнит эту миссию, по-другому они просто не могут, и последствия этого ни один аналитик, астролог и оракул предсказать не в силах. Рокли, летящий на крыльях энтузиазма. Миссия, миссия, крутилась мысль в моей голове. Хорошо, как выполню эту миссию, смогу сдать экзамен и приближусь к своей мечте. Стать шиноби СС плюс класса без ниндзюцу и гендзюцу. Наруто бежит рядом, тоже шибко довольный, ведь это шаг и к его мечте, пастух Хокаге. Кстати, надо у него узнать, может быть, он ее уже переменил под воздействием некоторых факторов. Добрались до пролива, и как назло ни одной лодки, ничего. Что будем делать? Дождемся лодки? Спросила Хината. Побежим по воде, у нас все-таки миссия, и я ее хочу выполнить как можно быстрее, сказал Наруто. Мы же с Гаем просто переглянулись и обменялись улыбками. От нашей мимики Наруто с Хинатой побледнели. Как обычный шиноби преодолевает водную преграду. Просто идет по ней, выпуская чакру в ноги, медленно ее расходуя, ведь возможность стоять и ходить по воде требует в 10 раз больше чакры, чем ходьба по отвесным поверхностям, и в 100 раз больше, чем затраты на мышечное усилие. Что мы сделали? Да вся элементарная техника уже отработана с риском для жизни на вулкане, за который я, кстати, до сих пор не отыгрался. Отключаем утяжелители, открываем первые врата, привязываем веревку вокруг талии и даем по 2 палки на Рику и Хинате, которой я отдал отключенный утихомириватель, с указанием приклеиться к ним. Все, разбег и побежали. Я бегу, за мной, как за катером, на водных лыжах едет Хината, потому что она легче. За Гаем по той же схеме едет Наруто. Выигрыш очевиден. Мы совершенно не тратим чакру. Высокая скорость позволяет бежать по воде, используя чакру только для поддержания мышц, при этом получаем огромный выигрыш в скорости, чего требует наше задание. Если бы я был один, мне не пришлось бы открывать врата, я по воде бегаю без напряга за счет своей скорости, но вот с пассажиром это уже сложнее. Для меня это не нагрузка, да и расход чакры намного ниже, чем при обычной ходьбе по воде, используя чакру. Объем чакры у меня по меркам шиноби просто огромный, уступаю разве что Наруто и Гаю, и это при том, что я менее чакрозависим, чем остальные. Наруто и Хината совсем не тратят чакру, судя по их лицам, развлекаются по полной, тоже мне нашли собачью упряжку. Держитесь, мы идем, кто не спрятался, мы не виноваты. Саске попался в технику ледяных зеркал. Этот парень силен, по скорости он мне не уступал, но после использования этой техники он стал в несколько раз быстрее, при этом он может залезать в ледяные зеркала, в которых он для меня неуязвим, постоянно атакует меня синбонами. Пока чакра есть, я держусь, но ее количество неумолимо уменьшается, при таком темпе меня хватит еще минут на 5. Потихоньку я привыкаю и успеваю следить за его движениями, но сомневаюсь, что успею нанести достаточный вред. Первую стычку с этой парочкой мы выиграли, но Какаши был ранен и восстанавливался несколько дней. Как выяснилось, противник не был уничтожен, и более того, к нему подошли подкрепления. еще пара шиноби отступников, пока этот парень связал меня боем. Нейджи с Сакурой отбиваются от двух шиноби отступников, а Какаши-сенсей сражается с Забузой. Насколько я могу судить, этот бой мы проигрываем. У меня нет возможности помочь остальным. Более того, мне самому нужна помощь, а Нейджи хоть и силен, но шансов у него тоже нет. Неужели это конец? Я не могу умереть здесь. Моя цель не была достигнута. Вкладываю последние силы в катон и выпускаю шар огня в ближайшее зеркало, ноль эффекта. Я уже говорил тебе, что эти зеркала невозможно уничтожить. Фраза противника прервана звуками разбитого стекла. Одно из зеркал полностью уничтожено и разлетается на осколки. Вижу летящий в меня Синбон, но силы уклоняться уже нет. Тьма, Хаку. Этот парень Учиха неплох, но шансов сейчас против меня у него никаких. Возможно, через пару лет у него появились бы шансы. Вижу, что он адаптируется, но в этом бою на истощение победа будет за мной. Последняя его атака огненного типа. Крайне глупая идея, огонь бессилен против льда, потому, что ему нужно выполнять двойную работу, растопить лед и испарить воду, нужно минимум в два раза больший объем атакующей чакры, влитой в технику для уничтожения моей защиты. У элемента лавы, возможно, были бы шансы, но такой слабый огонь даже не оплавит мое зеркало. Я уже говорил тебе, что эти зеркала невозможно уничтожить. Что? Кидаю Синбон. Парень будет жить, я так решил. Что происходит? Одно из моих зеркал было буквально взорвано. Внезапно в кругу моей техники появилось новое действующее лицо. Это еще кто такой? В зеленом костюме с густыми бровями и большой на вид металлической палкой в одной руке. Вот он подошел, взял осколок от моего зеркала и начал обсасывать его на манер леденца. Все ясно, значит, последняя атака была не катон, а гендзюцу, причем очень странная гендзюцу. Но ты снова ошибся, парень, в зеркале я неуязвим, а твое гендзюцу я сейчас развею. Втыкаю Синбон себе в шею, тем самым прекращаю временно поток чакры в мозг и вытаскиваю его через миллисекунду. Этого достаточно, чтобы избавиться от большинства видов гендзюцу. Парень с палкой никуда не делся, более того, он подошел к поверженному противнику, не переставая обсасывать мой лед, и пнул лежащее тело, при этом сказав себе под нос: «Вставай и иди, козлина глазастая, кто ты такой? Прекрати обсасывать мой лед», — говорю я. Что он делает? Бьет в грудь и при этом целует поверженного противника. Он его все-таки любит или ненавидит, не может определиться, что ли. Какая мерзость! Кидаю Синбон, метясь в уязвимое место на шее. Парень ловит Синбон, быстро осматривает и кладет его себе в сумку, после чего продолжает свое занятие. Хатаки Какаши, туман, бой в самом разгаре. У меня нет возможности помочь своей команде, Забуза использует принцип «разделяй и властвуй», ребятам приходится плохо, силы явно не равны. Сейчас я сражаюсь с Забузой и еще одним отступником из тумана, с одним Забузой я бы справился, но подкрепление было очень не кстати. Внезапно слышу звук разбитого стекла, рядом со мной появляется Гай, сверкая улыбкой и показывая большой палец. Затем происходит чудовищный по силе взрыв. Вот теперь я не знаю, радоваться или горевать. Если Гай здесь, значит и эта парочка тоже здесь. Если до этого было плохо нам, то с появлением лесотоварищи, плохо будет всем. Наруто. Ух, хорошо прокатились. Ли обещал на обратном пути еще покатать. Потом был дикий бег по мосту, и сходу пришлось вступить в бой. Хината дала наводку, где искать Какаши. Туда отправился Гай. Ли побежал к зеркалам и дал нам задание помочь Нейджи и Сакуре. Да не вопрос. Вижу, Нейджи с Сакурой отбиваются от наседающих на них теневых клонов. Кто там жаждет потягаться со мной в моей же игре? Таджу Каге Буншин но Дзюцу, модифицированная, говорю себе под нос и призываю, как выразился ли бригаду, одновременный бросок сотнику на и взрыв печатями и завеса из огня и взрывов отсекает противника от наших ребят. Даю задание Хинате увести Нейджи с Сакурой подальше отсюда, чтобы ненароком не попали под дружественный огонь. Достаю свиток, как сказал Ли, оплачивая услугу мастера при запечатывании. К сожалению, эту технику приходится оплачивать, мы ее еще не знаем. Искусство это взрыв, активирую технику. Появилось пятерка старых знакомых, даю им задание, с криком «Свежее мясо!» Они убегают в туман. Все-таки прав был Ли, читая лекцию на извечный философский вопрос, что определяет что, внешнее-внутреннее или внутреннее-внешнее. Все клоны, как клоны, а эти какие-то даже по моим меркам отмороженные. Ну да ладно, Рокли, он же спасатель Малибу, правда без сисек, неуничтожимые зеркала, как он там, в каноне орал. Плюнуть и растереть, он, видимо, с нашим обычным мужиком-сломом не встречался, как говорится, я твой дом труба шатал. При наличии времени и пары бутылок водки можно целый дом раздолбать, а тут какое-то зеркальце. Практическим путем доказано, что в противостоянии лома и зеркала побеждает лом. Кто не верит, можете дома попробовать. Ух, вот он, источник живительной влаги, от самой Канахи забыли фляжки наполнить, а остановиться и долить воды времени не было, миссия превыше всего. Поднимаю осколок, отряхиваю, и начинаю обсасывать, а ничего так, вкусняшка, однако, ни грамма химии, чистая альпийская родниковая вода. Подхожу к телу соски, лежит не шевелится, не, я тут мчусь, обувь стираю, на мне ездит, как на какой-то хаски, а он тут развалился и отдыхает. Даю правой ногой по почкам, не шевелится, наклоняюсь, щупаю, пульса нет. Ну, вот почему я, надо было сюда Наруто отправить, он вроде в каноне с соски целовался, на худой конец Хинату, нет же, хочу на Хаку посмотреть, пойду сам. ППЦ, слов нет, одни междометия. Ладно, медики в этом мире слишком избалованы и очень сильно зависят от чакры, хотя это и обосновано, но у меня такая возможность минимальна, поэтому в чувство будем приводить старым дедовским способом. БРРР, какая гадость, я бы предпочел, чтобы в зеркала попала сакура. Ну ладно, раз, два, три, понеслась. Делаю дыхание рот в рот и непрямой массаж сердца. Рядом слышится канонада, Наруто развлекается. Еще этот гаврик что-то там пищит. Нафиг иди, занят я. В викторину потом поиграем. Я не в настроении отвечать на вопросы. Ловлю синбон, а качество неплохое. В хозяйстве пригодится. Он там охренел что ли, я тут, видишь ли, ломаю себе психику, дышу в рот парня, хотя мог бы сидеть на каком-нибудь курорте и попивать мохито, а вместо этого БРРРР, какая жуть. Глаза открылись в самый неудобный момент, в момент вдоха. В глазах у соски застыл ужас. Как там, в фильме под названием «Догма» было, я труп, я боюсь только червей и некрофилов. Интересно, после данного инцидента, к какой категории он причислит меня? Беру соски за шкирбан, ору мимо пробегающему ряженому клону. Лови и уноси и кидаю соски, как до этого кинул лом в зеркало. В качестве подтверждения клон орет в ответ свежее мясо, ловит соски и скрывается из вида. Мать моя, это был один из этой пятерки. Наверное, безопаснее было оставить соски здесь. Ну и хрен с ним, достаю из сумки спиртовую салфетку, протираю рот. Достаю жвачку и начинаю жевать. Жалко, вантуза с собой нет, сейчас бы рот прочистил. Все, красота, сейчас будем бить вражине морду, лечить собственные нервы. Хватит меня игнорировать. По-моему, Хаку слегка разозлился. Не понимаю, чего он так переживает. Сейчас все мое внимание будет уделено исключительно ему. Слышь, морозильная камера, из-за тебя и еще одного глазастого долбодетла, мне пришлось пережить очень неприятный момент. План такой, вначале я набью морду тебе, потом отыщу и проведу разъяснительную работу с соски, возможно даже ногами, сказал я, мечтательно улыбаясь. Тебе меня не победить, сказал он, делая свои отражения в зеркалах. Какая добрая техника, стою в кругу ледяных зеркал, в каждом зеркале отражение Хаку, и, судя по всему, в меня полетит сейчас туча синбонов. Конечно, настоящих будет мало, но они будут спрятаны в куче подделок. Очень проблемная техника, только существует одна малюсенькая проблема, я не соски, я не полагаюсь на чудо-глазки, да и практика работы против такого у меня уже есть, только в отличие от этой техники, у Наруто все клоны кидают настоящее оружие, достаю пару дымовых шашек, кидаю под ноги, обычные дымовые шашки испускают черный дым, мои немного модифицированные испускают зеленый дым, под цвет моего костюма, да здравствует тьма, то есть зелень. Что, не нравится? Думали, что только вы мастера работы в условиях нулевой видимости. Обломитесь, иду по приборам, по-пластунски ползу вперед, мне особо без разницы, куда ползти, зеркала есть повсюду, да и не нравится мне сидеть в этой сфере из зеркал, видимо клаустрофобия разыгралась. Рядом втыкаются синбоны, хорошо, что у парня нет с собой взрыв печатей, накаркал. Рядом со мной начали раздаваться взрывы, но уже поздно. Добрался до первого зеркала, вот и ладушки, Хаку появился в зеркале, кинул из него в меня синбон и ушел в зеркало, расположенная выше. Отбиваю синбон левой рукой. Ломаю зеркало возле себя при помощи лома и сразу же кидаю его в зеркало, в которое ушел Хаку. Он не рискует отбивать лом, и отдает мне еще одно зеркало. Счет 3-0 в мою пользу. На рефлексах падаю на землю, синбоны с огромной скоростью пролетели мимо. Даже невооруженным глазом видно, что он их обильнее напитывал чакрой, за счет чего они стали лететь намного быстрее. При таком раскладе я не смогу ничего с ними сделать. Ладно, убедил, открываю Сеймон, врата жизни, вот теперь по скорости реакции я могу обогнать даже мангуста, но я параноик до мозга костей, поэтому достаю стимулятор и принимаю его. Двое из трех возможных врат уже открыты. В резерве остались врата Кьюмана. Все, два и краткий выход из его техники проложен. Сейчас выйду наружу и поработаю ледоколом. Долбить зеркала оттуда удобнее, потому что защищать их намного сложнее. Можно атаковать максимум из 1-3, а не из 20 зеркал, как это было бы, будь я внутри. Он что, мазохист? Нет, я, конечно, понимаю, что у него нет информации обо мне и моем стиле боя, и ему невыгодно меня выпускать из ледяной тюрьмы, но лезть ко мне в ближний бой. Даже в каноне он нагреб от Саске в ближнем бою, а я в ближнем бою, да еще и с открытыми вратами, Саске вообще перееду, как каток лягушку. Опыт регулярных боев с сильнейшим мастером тайцзюцу деревни, наложенный на знания земных единоборств, делают меня исключительно опасным бойцом ближнего боя. Сбиваю атакующую ногу, делаю модернизированную версию канахусинпу, аналог драконьего хвоста из ушу. Подбиваю обе ноги противника, поворот корпуса на 180 градусов и удар рукой. Все это выполнено с такой скоростью, что противник все еще находится в воздухе и не успел упасть на землю. Хорошо полетел. Инерция от удара все еще не погашена, катится как перекати поле. Стой, куда? Я еще не закончил. Учиха Саске. Открыл глаза. Последнее, что я помню, это ли БРР, даже вспоминать страшно, что он пытался со мной сделать. Двигаться не могу, синбоны все еще сидят в болевых точках, судя по ощущениям, меня куда-то несут. Поворачиваю голову, чтобы посмотреть, кто меня несет. Мамочки, лучше бы я этого не делал. Оживший мертвец с черными червями, поедающими глазное яблоко, весь перемотанный, какими-то оборванными грязными бинтами. Кожи на челюсти не было, сразу зубы, при этом черные, с кусками мяса на них, а затем он открыл рот, и там, о боже, внутри торчали еще зубы, похожие на шипы, языка не было, а на месте гортани торчал красный глаз, и он мне им подмигнул. Все понятно, я умер, и это проводник в царство мертвых. Тьма. Полевой госпиталь. Хината по указанию Наруто вывела из боя Нейджи и Сакуру. Они были в сознании, с незначительными ранениями. Почему я должен находиться здесь, когда я все еще могу сражаться? Негодовал Нейджи. Потому что ты там будешь только мешать. Поверь мне, у Лис Наруто свой уникальный стиль боя, и посторонним лучше не находиться рядом с ними, пыталась убедить его Хината. Прозвучавшая серия взрывов была тому подтверждением. Внезапно из тумана выскочил оживший мертвец с Саске на руках. Сакура, увидев это чудище, застыла соляным столбом. Ее рот беззвучно открывался и закрывался. Хината и Нейджи тоже побледнели, но по несколько иной причине. Хината, потому что уже знала этих ребят, а Нейджи был в шоке от того количества чакры вокруг мертвеца. После недолгого анализа его подсознание выдало вывод. Строение чакры и ее расположение говорило о том, что это чудовище обвешано взрыв печатями с головы до ног, и заряда вполне хватит, чтобы подорвать целый квартал. Клон добежал до них, с криком «Свежее мясо! Закоптить, чтобы не испортилось! Вернусь!» Проверю, сбросил Саске на землю и побежал обратно в туман. Спустя 5 минут они дружно пришли в себя после увиденного, и Нейджи задал мучивший его все это время вопрос. Что это было? Клон Наруто, где-то здесь, насколько я знаю, должны быть еще 4 его собрата, ответила Хината. После этого заявления Нейджи и Сакура синхронно побледнели и с ужасом посмотрели в сторону, откуда доносились звуки битвы и взрывов. Да, пожалуй, ты права, я действительно буду им там только мешать. Предлагаю, отойди еще на пару километров отсюда, сказал Нейджи. Сакура, вцепившаяся в Саске, как утопающий за спасательный круг, была с ним полностью солидарна. Да вы не переживайте, все будет хорошо. Там помимо Наруто есть еще Ли и Гай Сенси, попыталась подбодрить их Хината уже на ходу. Боже, там ведь еще и Ли, вслух сказала Сакура, ускоряя темп. Надеюсь, с Какаши Сенсеем все будет в порядке, сказал Нейджи. Наруто-клон, один из великолепной пятерки. Вот я снова пришел в сознание. Последнее, что я помню, это момент запечатывания меня и моих собратьев в свиток. И вот я снова ощущаю себя. Чувствую, будет весело. Наруто развеивает одного из своих обычных клонов, и мы получаем всю необходимую информацию. Удобно, не надо ничего объяснять, что знает один клон, при развеивании знают и другие. Свежее мясо. Ору я и бегу на помощь ли? Нет, я на данный момент не испытываю чувства голода, ведь оригинал, судя по всему, сыт. Просто прикольно смотреть на морду оригинала в этот момент. Эдакая смесь удивления и интереса с небольшой примесью страха. Ну да, видок у меня еще тот, когда посмотрел на себя в зеркало, чуть в штаны не наложил, благо нечем было. Оригинал уже успел сбегать после призыва и доработки нашего внешнего вида. Хотя я еще ничего, вот мастер, который должен был нас запечатать в свиток, при нашем появлении побелел, как мел и начал орать что-то про оживших мертвецов и в ужасе побежал в неизвестном направлении, выскочив в закрытое окно и стекло его не остановило. Ли его кое-как догнал. Это ж с какой скоростью он тогда бежал, что наш быстроногий Ли его еле-еле настиг. Оригинал нам тогда строго запретил его преследовать. Начал бурчать что-то насчет того, что если мы пробежимся по Конохе, у Ли могут возникнуть проблемы с Куратором и он после этого вернется немного не в себе, а ему этого не хочется. Пассаж понятен. Ли и так жалуется, что в Конохе много припадочных, если мы в таком виде пробежимся по деревне, большая часть этих припадочных попадет в госпиталь, кто-то с сердечными заболеваниями, кто-то с расшатанной психикой, но в любом случае в свои профильные отделения они попадут через приемное отделение куратора. Вот или, кидает в меня чем-то и при этом орет «лови и уноси», это что, влияние клана Акамару? Хорошо хоть Апорт не сказал, ловлю, что тут у нас, ба, да это же Саске, весь истыканный, словно ежик, свежее мясо, ору я и смотрю на реакцию Ли, реакции, ноль, ну и ладно, не очень-то и хотелось, развеялся очередной клон, и мне стало известно, куда ушла Хината с Нейджи и Сакурой, бегу к ним, Саске пришел в себя, повернулся и посмотрел на меня, я ему ободряюще улыбнулся, мол, не переживай, все путем, жить будешь. Он почему-то побледнел еще больше и упал в обморок. Надо срочно доставить его к Хинате, а то парню, видимо, совсем плохо. Медик из нее пока не ахти, но повыдергивать синбоны и обработать раны она уже в состоянии. Добегаю до лагеря. Нашел-таки. Они что тут, в скульптуры играют? Создается впечатление, что они даже дышать забыли. Прикольно выглядит, улыбка невольно наползает на мое лицо. Сакура на грани обморока. Видимо, увидела состояние Саске. Кладу Саске, перед уходом решил угорнуть. Свежее мясо. Закоптить, чтобы не испортилось. Вернусь, проверю. И бегу в сторону боя. Туман, ни хрена не видно. Навстречу попался какой-то мужик. Шиноби-отступник, судя по всему. Он складывает печати, судя по количеству, готовит что-то убойное. Но сомневаюсь, что он успеет докастовать, потому что я уже добежал. Хаста ла виста бабы, активирую взрыв печати. Хатаки какаши. Слышу истошно довольный крик. Хаста ла виста бабы. Меня посетило чувство дежавю. Хватаю Гая за руку и бегу подальше от источника звука. Гай все понял и бежит за мной. Позади нас раздается мощнейший взрыв. Взрывной волной нас с Гаем относит в сторону. Волна приносит остатки кишок, кровь, руку и оплавленный протектор. Слышу звуки падения камней в воду. Огромная часть моста прекратила свое существование. Ветер от взрывной волны полностью сдул туман Забузы. Забуза складывает печати и снова кастует туман. Поле боя медленно погружается в туман. Туман – очень затратная техника. Сомневаюсь, что после этого у него остался большой запас чакры. Спустя пару секунд и немного в отдалении раздается еще один чудовищный взрыв. По моим прикидкам в 4 раза сильнее предыдущего. Туман снова сдуло, но возникла новая проблема. Мост, потерявший опору с той стороны, начал рушиться. Двигаюсь, отталкиваюсь от падающих конструкций, прыгаю в воздух, кидаю сюрикены в Забузу, он уворачивается от них, но в воздухе уйти от Гая с открытыми вратами шансов у него уже нет. Гай бьет Забузу, очень коварный удар ногой в пах, попадает, Забуза не успевает сгруппироваться и падает в воду. Как же ему сейчас, наверное, больно. Мне тоже один раз так досталось, после появления Ли в учениках у Гая. Вспомни его, он и появится, размахивает ломом, кидает взрыв печати в парня с улучшенным геномом. Если бы до появления Ли мне рассказали ситуацию, когда обычный шиноби без ниндзюцу и гендзюцу будет гоняться за шиноби с улучшенным геномом, я бы рассмеялся этому шутнику в лицо. Появление ли изменило мое представление о мире? Надо с этим заканчивать. Кастую чидри и бегу к Забузе. Он пытается увернуться, но он находится в воде, а я стою на ней. Вода хорошо проводит электричество. Опускаю руку в воду рядом с Забузой. Моя чакра, превращенная в элемент молнии, мне вреда не нанесет, а вот Забузе в воде пришлось несладко. Он всплывает, бью со всей силы, целюсь в сердце. Внезапно удар останавливается об тело шиноби в маске, но удар был настолько сильный, что я пробиваю вместо одного два сердца. Противники умерли, даже не успев понять, что уже мертвы. Рокли, он же любитель поработать ломиком. Стой, куда? Я еще не закончил. Преследую противника. Дальше начался ад. Он использовал зеркала, как аналог портала. Призыв зеркала, телепорт в него, если у него появлялась возможность. В меня сразу же летели синбоны, кунай, взрыв печати. Пару раз даже прилетали банки с подрывом с ядовитыми облаками. Он их использовал, как завесу. Через пару минут боя возник паритет. Мне не хватало сил пробить его защиту. Я догонял его и уничтожал зеркала. Но ему самому вреда нанести уже не мог. Взрыв печати его зеркала даже не царапали. У него все силы уходили на создание зеркала и защиту. Поэтому серьезную атаку по мне провести он не успевал. Только мелко пакостил. Значит, бой на истощение. Ну что ж, не знаю, кто из нас устанет первым, но я готов к любому исходу. Все изменилось в одно мгновение. Вначале один мощный взрыв, затем еще один намного более мощный, мост начал рушиться. Слава богу, мы решили уменьшить количество взрывчатки ровно вдвое, рвани тут клоны, которые были на полигоне, мы бы все были уже трупами. Хаку, судя по всему, собрал все свои силы, я даже увидел чакру и приготовился к защите. Но он ринулся не ко мне. Как и в каноне, он защитил своим телом Забузу, только вместо того, чтобы сбить руку Какаши, он подставился под удар сам. Видимо, хотел использовать свое тело, как капкан, в котором Какаши завязнет, чтобы дать возможность Забузе атаковать, но в отличие от канона, у Какаши оказалось больше свободной чакры, и удар получился слишком сильным. Ну что ж, бой окончен. Надо пойти помочь Наруто. Стоп, вижу, что помощь не требуется. Вон он идет по воде, Наруто. Основная проблема состояла в том, что среди такого количества теневых клонов невозможно определить, кто основной. Бой на обычных теневых клонах я проигрывал, несмотря на то, что на три моих теневых клона приходился один его клон. Он брал качеством уровень Джоунина, не ниже. Меня спасали только взрывные печати, которые я не жалел и кидал в клонов противника, не жалея даже собственных клонов. Такая тактика поставила его в тупик, но ненадолго. Через некоторое время, клоны взаимно уничтожились, остался я и он. Прыгаю на него с кунаем, он уходит под землю прямо в мост, хватает меня за ноги и опускает по пояс в землю. Пока я пытаюсь выбраться, он появляется рядом, заносит кунай для удара по мне, но внезапный порыв ветра от взрыва заставляет его отступить на шаг. Рядом появляются два моих мумии, хватают меня за руки и вытаскивают из земли. Затем появляются еще две мумии, хватаются за ноги противника. Мумии возле меня хватают меня один за руки, другой за ноги и выбрасывают с моста в воду. В следующую секунду раздается чудовищный взрыв. Взрывная волна отбрасывает меня еще дальше. Сомневаюсь, что противник выжил. Моя первая победа, мое первое убийство, но кроме радости, что остался жив, не испытываю ничего. Надо помочь ли и остальным? Рокли, прошедший боевое крещение. Собрались все вместе, Наруто, Гай, Какаши и я. Как вы здесь оказались? Спросил Какаши. У нас миссия, оказать вам поддержку, ответил Гай, при этом держа в руках оружие Забузы. Возьму себе, для коллекции, ответил на мой вопросительный взгляд Гай. Суровый мужик, сражался как лев, сказал Гай, показывая на Забузу. «Это Забуза из деревни Скрытого Тумана», — пояснил нам Какаши. «Так, стоп, он есть в книге Бинго?» — спросил я. «Да, есть, не понимая, к чему я клоню», — сказал Какаши. «Деньги делим пополам, мы после этого боя поиздержались, надо восстановить запас печатей, да и бинт нынче недешев», — опередил меня Наруто. «Я не вижу Хинату, поэтому делаю вывод, что она сейчас с моей командой», — спросил Какаши. «Да, все в порядке, все живы-здоровы. Ну, пока живы, мне надо кое-кому отформатировать лицо с последующей дефрагментацией его у хирурга», — сказал я и улыбнулся. Какаши передернула. «Ребятки, идите вперед, не надо вам на это смотреть», — сказал Гай. «Аки, мы пошли, вы нас догоните», — сказал Наруто. При выходе к деревне нас ожидал сюрприз. «Товарищ Гата с бандитами, вижу, вы победили этого неудачника, Забузу и Хаку и прочие отбросы мира Шиноби. Поздравляю, но дальше вы не пройдете». Голос был оборван ломом, прилетевшим между его ушей. «Хреновый из меня дратикометатель, вообще-то я в живот целил». «Так, господа алкоголики, бандиты, тунеядцы, кто хочет жить, дружно кладем оружие в одну кучку и ложимся в одну линию, руки за голову, а то иначе я попрошу товарища Наруто слегка побуянить», — сказал я. Наруто в этот момент призвал клонов и для острастки запустил пару кунаев в взрыв печатями в воздух. Прогремел взрыв. Конечно, нашелся Рэмбо, который попытался на нас напасть, но после того, как я поймал руками его меч в воздухе, а затем повернул руки на 90 градусов вправо, тем самым сломав меч, метким ударом ногой в пах сложил нападающего пополам. После риторического вопроса «Еще желающие есть?» народ начал сдаваться. «Хатаки Какаши, мы с Гаем задержались, чтобы отрезать головы и запечатать для получения награды». Спустя пару минут прогремел взрыв. «Неужели еще остались шиноби?» Мы посмешили на помощь своим и застали интересную картину. Около 200 человек лежали лицом в землю, судя по их состоянию, они пребывали в состоянии глубокого ужаса. Сверху ходил Ли, поигрывая ломиком, читал лекцию об особенностях пенитенциарной системы, вреде нарушения конституционных прав и о полезности труда для человека. Голосом, от которого даже у меня мурашки пошли по коже, при этом улыбался и играл бровями. Народ забыл, как дышать, и лишний раз старался не шевелиться. Наруто и его клоны сидели рядом, зажав уши руками. Лекцию он закончил заявлением: «Труд сделал из обезьяны человека, поэтому вам, гамадрилам, еще работать и работать». Это была самая цензурная фраза из его лекции. «Ли, Наруто, вас ни на минуту нельзя оставить, всегда найдете себе развлечение. Не любите вы своего учителя, развлекаетесь без меня», — прослезился Гай. «Ну что вы, Гай-сенси, я тут публику разогревал, вы уж будьте любезны, расскажите им, как надо жить», — сказал Ли. «Благодарю», — сказал, улыбаясь, Гай. «А боже, сейчас начнется, Гаю только дай свободные уши. Ладно, ребята, пойду проверю, как там мои ребятки, и приведу помощь, убегу, причем очень быстро бегу». В спину раздается голос Ли: «Передайте Саске, что я с ним собираюсь немного побеседовать. Надеюсь, Саске останется жив после этой встречи». Рок Ли, фанат лекций Гай-сенсея. «Вот Гай молодец, талантище, однако, в течение часа он не повторил ни одного оборота, это даже не трехэтажные конструкции, то, как он обыграл межполовые сношения представителей различных субкультур в разрезе социума средневековья, навсегда запало в мою душу». Через некоторое время вернулся Какаши с местными во главе с Тадзуной. «Какаши-сан, а у вас какая миссия была?» «Сам-то я знаю ответ. Сопроводить Тадзуну до места назначения и вернуться обратно. Сопроводить Тадзуну и охранять его до конца строительства моста», — ответил Какаши. «А, В, И, На, Через. Повторяю только, что услышанную от Гая конструкцию, мы тут застряли надолго, большая часть моста была уничтожена. Благо, появилась дополнительная рабочая сила в лице бандитов. Ну что ж, прорабом я еще не был». Глава 25. Хокаге. «Я занимался своей скучной, однообразной, а главное очень полезной работой. Сортировал поступившие бумаги, ставил подписи, писал резолюции и т.д. Насколько же мне осточертела эта бюрократия, трудно описать». Аккуратный стук в дверь заставил отвлечься от текущей работы. «Войдите», — сказал я, с сожалением глядя на пачку бумаг, лежащих на столе. «Видимо, еще принесли, да сколько же можно-то?» «Вам письмо от Какаши», — сказал помощник, отдал письмо в руки и вышел из кабинета. «От автора». Так и подмывало написать. «Кто там?» — спросил Хокаге. «Это я, почтальон Печкин, принес заметку о вашем мальчике», — ответили ему. «Ладно, что-то я отвлекся, продолжаем. Будем надеяться, они там все живы и здоровы, а то по здравому размышлению, посылать туда команду ли было перебором». Взял канцелярский нож, сорвал печати наконец, добрался до содержимого письма. «Добрый день, веселая минутка. Здравствуйте, бесценная Катерина Матвеевна. За прошедшую отсрочку не обессудьте. Видно, судьба моя такая. Однако ничего этого больше не предвидится. А потому спешу сообщить вам, что я жив-здоров, чего и вам желаю. Что за черт? Шифр какой-то. Видимо, у Какаши поехала крыша. Ли и Гай, это те еще подчиненные. А у меня таких оболтусов целая деревня. Пусть поймет, каково это быть командиром. Ему полезно. От автора. Строки из фильма «Белое солнце пустыни». Извините, Хокаге сама. Ли опять влез. Пока я отбивался от Гая с его вечным соперничеством. С бумагой у нас тут все совсем плохо, поэтому переписывать на чистый лист возможности нет, опять-таки повинили. Вы же знаете, я не любитель писать подробные доклады. Я сейчас врать не буду, слегка пьян, но я думаю, вы меня поймете. В конечном итоге, это была ваша идея, отправить этих двоих и Хинату в придачу мне на помощь. Что у них там происходит? Какаши, конечно, бывает, выпьет, но на миссии, никогда. Читаю дальше. Миссию по доставке Тадзуны выполнили с небольшими проблемами. На нас напали два неизвестных шиноби. Оба мертвы, ценными сведениями не владеют, но об этом я писал в прошлом докладе. Мечник Забуза был убит, его подчиненный с улучшенным геномом льда тоже был уничтожен, образцы крови и головы запечатаны. Доставлю, как только удастся отсюда выбраться. Строящийся мост до появления команды Гая был почти достроен. После их появления был фактически уничтожен до основания. Сейчас занимаемся стройкой. Ли удалось пленить 200 бандитов прихвостней Гата. Вам эта личность должна быть известна. Сейчас они под командованием команды Гая строят мост, вместе с местными жителями. Попыток бежать до сих пор не было и, судя по всему, не будет. После обнаружения базы Гата, все ценное было оттуда реквизировано, на текущие нужды, как заявил Ли. Ценностей было много, но большинство из них придется потратить на строительство моста, иначе мы тут застрянем надолго. Все бы хорошо, но на базе был обнаружен ящик с медикаментами. Ли использовал один из ящиков, как он выразился, с плацебо, и раздал всем бандитам под видом сильнодействующего яда, с условием, что каждый убежавший умрет в муках. Далее Ли описал симптомы, от которых даже мне стало нехорошо.